Глава 22. Всей группой, включая новичков, мы перенеслись в миры своих подопечных. Атомита провела для меня небольшую экскурсию и рассказала, что новички со своими мирами вступили с нами в содружество. За время моего отсутствия водный мир вновь сильно изменился. Во-первых, появилась целая портальная сеть. На храмовой площади насчитал 7 порталов в разные миры. Площадь стала походить на условный вокзал, заполненный толпами прибывающих и убывающих пассажиров. Теперь из водного мира можно перенестись в любой из дружественных нам миров и, соответственно, наоборот, оттуда в водный мир. Во-первых, кроме свободы передвижения, Содружество заключило всеобъемлющее соглашение об обмене знаниями и технологиями. Я заверил Верховную, что против такого обмена ничего не имею. Мои подопечные за несколько лет скаканули из парусного флота во флот космический только благодаря помощи из других миров. Теперь, как говорится, сам Бог велел и нам сделать свой вклад в цивилизационную копилку знаний. Пусть отстающие подтягиваются. Затем мы с Верховной поднялись в космос. Вражеский флагманский линкор почти полностью разобрали и утилизировали. На лунной орбите еще кружатся недопиленные куски корпуса, но Атемита заверила, что уже скоро допилят. Я в ее словах нисколько не сомневаюсь. Сам вижу, как ползают по обшивке рабочие дроны с резаками и снуют космические грузовики. Я смотрю, у нас на Луне теперь своя космическая база. Я поделился с Верховной наблюдением. Не просто база. Луну активно осваиваем. Запущен новый космопорт. Поставили несколько заводов. Так что, Марк, на Луне теперь целый город. И скоро появится еще 2. Здесь много полезных ископаемых. Впечатляет, признался я. Вижу, военных кораблей тоже немало. Боевой космический флот наращиваем хорошими темпами. Но уже сейчас могу сказать со всей ответственностью. Свою Солнечную систему мы способны оборонять. У нас уже не та жалкая спутниковая группировка. Космические войска насчитывают свыше 1000 пилотируемых и десятки тысяч беспилотных аппаратов. Солидно. То есть мы можем сказать граница, а точнее орбита на замке. Можно и так сказать, согласилась Верховная, но нам нужно идти дальше. В смысле дальше? За пределы Солнечной системы? Не совсем. Теперь перед нами стоит задача перекрыть весь человеческий диапазон Вселенной. Пока не понял, что еще за диапазон? Вселенная разделена на диапазоны, имеющие естественные границы. Их также называют полосами восприятия. Атемита, можно как-то попроще? Ну смотри, Марк, если совсем просто, представь кочан капусты. Это легко. Каждый лист в кочане – это отдельный диапазон. Все люди живут на одном листе. А на других листьях? Многообразие видов жизни колоссально. Но главное – существа из других миров не могут свободно перемещаться с одного листа на другой. Даже для нас, богов, эта задачка не из простых. Ну и отлично. Получается, наш диапазон закрыт. О чем переживать? Вот к этому я и подвожу. Наш диапазон не полностью закрыт. Как ты знаешь, лист крепится к кочерышке, как и все остальные листы. А, то есть вторжение возможно через кочерышку, сообразил я. Значит, кочерышку тоже надо закрыть на замок. Вот именно. Давай слетаем туда. Сам все увидишь. Атемита перенесла меня в странный мир. В подобных мирах я не то чтобы не бывал, а даже не подозревал, что такие существуют. Его поверхность можно сравнить с пористой губкой, в которой все поры имеют разную длину и разный диаметр. «Что-то я не могу здесь соориентироваться», – пожаловался я. «Где звезды? Где космос?» «В этом мире нет ни звезд, ни космоса. Это так называемый мир обратного развертывания». «Это что значит?» «Обычные миры не имеют внешних границ. Они бесконечны. Сколько ни лети, края мира не достигнешь». «Ну, а здесь по-другому?» «А этот мир имеет четкую внешнюю границу», — — сказала Атемита. «Все эти губчатые образования являются как бы кожей этого мира. Погоди, но мы можем влететь в любую из этих пор и выбраться с другой стороны». «Можем, но как только выберемся, попадем в другой мир. Помнишь сравнение с кочаном капусты? Этот мир – кочерыжка. К нему крепятся все остальные миры». «А, понял. Если выберемся из кочерыжки, то попадем в один из миров листов». «Верно. И каковы размеры этого мира? Он ведь не очень большой. Этот мир такой же бесконечный, как любой другой». «Погоди, этого не может быть. Ты сама сказала, что этот мир имеет четкую внешнюю границу». «Внешнюю имеет», — с усмешкой подтвердила Верховная. «Это непросто понять, потому что обычные миры бесконечны наружу, а этот мир бесконечен внутрь. То есть, если ты попытаешься попасть в центр, у тебя не получится. Ты не достигнешь центра никогда. Этот мир бесконечен внутрь, поэтому его и относят к типу миров обратного развертывания». «Мудрено». «Еще как». «Но по периметру я могу легко его облететь?» «По периметру легко, если полетишь прямо вдоль поверхности. А вот чем дальше ты будешь удаляться от внешней границы к условному центру, тем дольше нужно лететь, чтобы совершить полный круг». «Ладно, постараюсь как-то уложить это у себя в голове. Итак, нам нужно взять под контроль поверхность этого мира. Тогда мы сможем перекрыть весь кочан, чтобы капуста была на замке?» «Это в идеале, Марк. Для начала нужно перекрыть проходы в нашу вселенную. Мы уже работаем над этим. Вон там наша база». «Не вижу никакой базы». «Она в одной из трубчатых полостей. Лети за мной, я покажу». Я полетел вслед за ней и убедился, что трубчатые полости и вправду достаточно велики, чтобы вмещать в себя не только космические корабли, но и целые базы. Видимо, сперва я неверно оценил масштабы. Эти трубки поначалу показались мне намного меньше. Диаметр полости, в которой Содружество устроило военную базу, на глаз определил километров 5, а длину километров 30. Ну а что, у мегагубки должны быть мегапоры. «В какой мир ведет эта труба?» – спросил я у Верховной, уже догадываясь, какой будет ответ. «В нашу Вселенную и ведет», – ответила она. «То есть каждая трубка ведет в свою Вселенную?» «Не всегда. Некоторые поры никуда не выводят, а некоторые выводят в пространство, которые не тянут на название Вселенной. Тем не менее, самостоятельных вселенных очень много. Масштабы впечатляют. Ну ладно. Главное, что в нашу вселенную ведет только одна труба. Такую трубочку несложно закупорить. Уж всяко проще, чем контролировать всю кочерыжку. На всю кочерыжку у нас сил не хватит. Я и сам вижу, что наши силы не огромны. Объединенный кочерыжечный флот Содружества насчитывает пока несколько десятков небольших патрульных кораблей, плюс стационарные системы ПКО, противокосмической обороны. В числе прочих оборонительных систем увидел дивизион скворечников, состоящий из 4 пусковых установок. Видимо, довели до ума пытливые головы моих котиков. «Почему у нас так мало кораблей здесь?» – спросил я. «Мы только начали обустраивать оборону. Пока перебросили силы быстрого реагирования. Нам чрезвычайно важно удержать этот тоннель. Этот тоннель – ворота во Вселенную». «Трудно не согласиться. Этот тоннель поважнее Панамского канала. Я смотрю, наши парни не скучают». Объявили тревогу. «Да, Марк, и боюсь, эта тревога не учебная». Стационарные установки пришли в боевую готовность. Легкие боевые корабли стартовали с посадочных площадок и вылетели из тоннеля на оперативный простор. «Разве не проще держать оборону внутри тоннеля?» – спросил я. «Вроде бы из укрытия легче обороняться». «Не в нашем случае», – возразила Верховная. «Если враг закинет в тоннель ядерный боезапас, сбивать его будет поздно». Очень скоро я убедился в ее правоте. Из центровых глубин кочерышки равнёхонько в наш тоннель пустили сразу десяток ракет. Видимо, супостат прекрасно осведомлен, куда именно нужно бить. Однако совместными усилиями ПКО и флота атака была отбита, а в ответку из тоннеля стартовали сразу 4 скворца. «Ловите, ломовой привет, и не чирикайте!» Радостно проорал мой жрец, ведя свой корабль на перехват очередных целей. Его корвет – единственный, оснащенный скворцом в торпедной установке. Так сказать, скворец-прототип типа «Космос-космос». Все остальные скворцы пока вылетают со стационарных носителей. Начался замес. Поскольку разбомбить нашу базу издалека не удалось, противник пошел на лобовой штурм. Вражеский флот, не сказать, чтобы более многочисленный, но корабли у него более крупные и мощные, и, соответственно, лучше вооружены. Но как только начался космический бой в пределах прямой видимости противника, я понял, почему наше содружество сделало ставку на более маленькие, но и более маневровые, шустрые корабли. Капитаны успели хорошо изучить окрестные тоннели и вели бой, почти не отрываясь от поверхности. Наши корабли внезапно ныряли в какой-либо тоннель, а потом неожиданно снова появлялись уже из другого. Видимо, не все поры ведут в другие миры. Некоторые пересекаются друг с другом, образуя сложную ломаную сеть переходов. А вот вражеские корабли слишком громоздкие. Они вынуждены держаться на приличном расстоянии от внешней границы мира. А потому их большая мощность полностью нивелировалась особенностями развертывания местного пространства. Летя с большей скоростью, они отставали от наших, которые летали чуть ли не прижимаясь брюхом пористой кожи этого мира. Противник пытался давить огневой мощью, обрушивая с небес на наш жмущийся к поверхности москитный флот все, что только мог. Но наши парни легко уходили вглубь тоннелей, прячась, как мышки, от летящих в них тапков. Сами тоннели оказались неожиданно крепкими и от взрывов никак не страдали. Через 20 минут боя стало понятно, что супостата мы обыгрываем с разгромным счетом. От его флота осталась треть, да и та уже сильно покусана нашими средствами поражения. Пусть не такими мощными, зато болезненными и точными. Противник пытался переломить исход сражения, подогнав из глубин кочерышки какую-то крупную посудину. Но мой жрец не оставил им шанса, выпустив в нее скворца со своего борта. Посудина получила ломовые повреждения и вышла из игры. Я хотел уже было похвалить наших общих подопечных, которые в кои-то веки смогли отбить вторжение без божественного участия. Но в этот миг на небе боя появился Горыныч на черном драконе собственной персоной. Его дракон, будто небрежно сляпанный из черного мазута, разъявил пасть, выпустив огромное облако черного тлена. Облако быстро разрослось, поглощая пространство и разъедая все, что в него попало. Мой жрец не успел выскочить из зоны массового поражения. Его корвет за несколько секунд разъела ржавчиной. Сам он едва успел отстрелиться спасательной катапультой. Следом за капсулой словно живые потянулись черные мазутные кляксы. Но Светозор успел залететь в один из тоннелей. «Горыныч, какого лешего?» – закричал я. «Мы не должны напрямую вмешиваться в дела смертных». «Тебе я ничего не должен!» Смех Горыныча загромыхал, как грозовая туча. «А ты, Мита?» – я обратился к Верховной. «Как он умудрился пролезть сюда всей массой?» «Так устроен мир кочерышки», – ответила она. «Боги могут сюда проникать не только бесплотными духами». «В таком случае мы должны вмешаться». «Я должна предупредить, что это опасно. Если Бог не оставляет на Олимпе энергетический якорь, его можно скинуть с небес на землю. В буквальном смысле. Я, пожалуй, рискну». Вместе с Верховной мы перенеслись на арену. Новички тоже вынырнули из своих миров. «По драконам», — скомандовала Атенита. но берем только тех, у кого дракон не ниже премиум-класса. У нас нет времени дожидаться тихоходов». Новички сразу приуныли. «Драконы такого уровня только у нас с Верховной. Но я думаю, они еще успеют повоевать». Вдвоем мы выбежали на стоянку. Атемита припустила к своему пеплу, а я рванул к гору. Старый алкаш своеобычно дремал, уложив башку на лапу. «Гор, взлетай срочно!» – заорал я, забегая в кабину. «У тебя, парень, шило в жопе!» – лениво попенял дракон, открыв глаза. «Горушка, не гунди. Ты же следил за моими мыслями. Сам все знаешь. Ты просто боишься отстать от пепла». «Я боюсь», — оскорбился дракон. «Конечно, пепел в самом расцвете, а ты у меня дряхленький». Такое нелестное сравнение старого брюзгу задело. Он громко фыркнул, обдав парковку, словно из гигантской выхлопной трубы. Мощно оттолкнувшись от земли, дракон взлетел, резко начав набирать высоту. Видимо, Атемита хорошо знала дорогу и уверенно вела меня сквозь миры. Я не знал, сколько времени займет полет до кочерышки. Боялся, что пока долетим, Горыныч отравит весь тот мир. Однако дорога заняла не больше получаса. Мы ворвались в кочерышку через один из многочисленных тоннелей. Я сориентировался, подключив навык картографа, и вырвался вперед. Черный, мазутный дракон Горыныча, хоть и силен, но бесконечно загаживать мир своей мазутной копотью все же не способен. Ему удалось загнать наших защитников по щелям, как тараканов, при дихлофосной протравке. Только говорить о победе пока еще рано. В данный момент силы противника занимались перегруппировкой для нанесения очередного массированного удара, который, как они считают, отразить будет уже некому. «А ну в очередь, сукины дети!» – прокричал я, врываясь на горе в боевой корабельный строй врага. Как оказалось, межзвездные корабли, напичканные вооружением, как дамская сумочка косметикой, с премиальным драконом сделать ничего не могли. Их ракеты, торпеды и фугасы с магической начинкой не способны его даже ранить. Только за даром переводили боеприпас. А вот Горушка резвился, как хотел. Остатки вражеского флота рвал зубами и когтями. Изрыгал струи огня на десятки километров, поджигая корабли, как спички. Сбежать от дракона тоже оказалось невозможно. Гор делал проколы в пространстве, совершая портальные скачки и внезапно оказываясь впереди драпающего противника. Горыныч напал внезапно, без предупреждения, как фашист. Выбрал момент, когда Горушка увлеченно кромсал вражеский фрегат. «Гор!» — вскрикнул я. «Слева!» Мой дракон отшвырнул корабль, как тузик, недожеванную грелку, и развернулся мордой к противнику. Черный дракон Горыныча выпустил на него концентрированную струю мазутной гнили. От такой струи, наверное, целая гора превратилась бы в кучу тлена. Но не Гор. Мой дедуган крепче любой скалы. На груди у него почернели и отвалились несколько чешуек, но на их месте тут же выросли новые, блестящие, сверкающие золотом. Завязался эпический бой могильного тлена против животворящего огня, в котором я выступал скорее свидетелем, чем участником. Гор в моих советах и уж тем более руководстве не нуждался. В ответ на мазутные струи он выпускал струи огненные, выжигающие в теле черного дракона куски плоти. Они кружили, не торопясь сближаться, и обменивались дальними ударами. И оба быстро восстанавливались. Черный заращивал раны той же самой мазутной субстанцией. У Гора отрастала новая чешуя. Я бы даже сказал, ему это шло на пользу. Старые чешуйки были ороговевшие и деформированные, а новые – ровные, правильной формы. В один миг они ринулись друг другу навстречу, сойдясь в ближнем бою. Мазутный дракон, как огромная чернильная клякса, Сразу залепил гору глаза, ноздри и пасть, не давая возможности ни вдохнуть, ни выдохнуть. Некроз резко начал захватывать все больше поверхность тела моего старика и проникал внутрь, подбираясь к огненному сердцу. Гор бился словно рыба, попавшая в сеть, но вырваться из смертельной удавьей хватки не мог. Его сердце раскалилось до бела, не в силах выплеснуть из себя накопленный огонь. Черный мазут заполнил его горло и легкие. Еще немного, его сердце не выдержит и взорвется. «Гор, я могу тебе чем-то помочь?» «Извини, парень, ты мне ничем не поможешь».